Код из Ашрама. Ашрам – религиозная община, центром которой является духовный наставник. Толстяк, а что было бы, если бы я сказал тебе, что хочу сделать перерыв? Что было бы с чем? Ну, что бы было с нами, с курсом терапии? Я тебе не могу понять, Дамиан. Ну, мой вопрос таков, могу ли я решить, сделать ли мне перерыв психотерапии? Знаешь, твой вопрос мне все равно непонятен. Мне в голову приходит единственное логическое объяснение. Если ты меня спрашиваешь, в состоянии ли ты обойтись без терапии некоторое время, я тебе отвечу, что настоящий период, разумеется, можешь. Даже больше того, я искренне верю, что ты самостоятельно можешь идти по жизни, как только примешь такое решение. Улыбка на лице Хорха была единственным обнадеживающим моментом во всем разговоре. Я пришел просить разрешения и наткнулся на Хорха, который вместо того, чтобы дать мне его, уговаривал бросить сеансы вовсе. «Скажи, толстяк, ты меня гонишь?» – спросил я, чтобы убедиться. «Дамиан, ты сумасшедший?» «Ты пришел просить меня, можно ли тебе сделать перерыв, а когда я говорю, что да, ты спрашиваешь, не гоню ли я тебя? Какого же ответа ты ждал?» «Знаешь, Хорхе, я настолько привык к негативной реакции других психотерапевтов, что предоставление такой свободы выбору пациента просто удивило меня». «Расскажешь мне, как ты представлял себе наш разговор?» «Ну, самый щадящий вариант по опыту моих знакомых – это интерпретация психотерапевтом темы перерыва как сопротивление лечению». «Но ты же не мог ожидать от меня подобной интерпретации?» «С точки зрения логики – нет. Но нельзя было исключить такую возможность. Другая возможность – это что ты накричишь на меня, рассердишься и выгонишь». «Ах так, ну теперь-то я позволю себе интерпретировать твои слова таким образом, что ты хочешь убедиться, как ты дорог мне, как я огорчен твоим уходом, как невыносима для меня мысль потерять тебя». Я почувствовал, что меня раздели догола. «Ну хорошо, буду с тобой откровенным», – продолжал толстяк. «Да, мне не безразлично, что ты уходишь, потому что я очень тебя люблю. Но меня это не расстраивает, потому что таков твой выбор, и действительно мне жаль говорить тебе, что я это переживу. И тем более я не сержусь и не выгоняю тебя». «А еще одна возможность?» – не смог договорить я. «А еще одна возможность?» – подбодрил меня толстяк. «Еще одна возможность, что ты отпустишь меня, что бы, собственно, и делаешь». «Так в чем же проблема?» В таком случае ни в чем. Я понимаю все меньше. А потом? А потом? Когда я захочу вернуться. Когда ты захочешь вернуться, что? Я смогу. Почему бы нет, Дамиан? Потому что все мои друзья, приходившие курс терапии, рассказывали страшные истории о таких перерывах. От скрытых угроз возможного рецидива болезни до откровенных предсказаний катастрофы. От сомнения, что у психотерапевта найдется время, чтобы взять их снова. До несмываемого клейма, пациент, который уходит, никогда уже не сможет вернуться. А, теперь понятна твоя осторожность. Если тебя интересует мое отношение, то ты можешь отдыхать от меня, когда захочешь, и можешь возвращаться, когда тебе вздумается. Единственным ограничением – это польза в рамках данной терапевтической модели, состояние пациента в конкретный момент и удобство для обоих. Толстяк прервался, чтобы выпить мате. Просто, как всегда, правила, действительно полезные при определенных обстоятельствах, обобщили, доведя до абсурда. Как всегда? Ну, как это часто бывает. Рассказать тебе сказку. Жил-был гуру со своими последователями в своем ашраме в Индии. Один раз в день после захода солнца гуру собирал своих учеников и произносил проповедь. Однажды в ашраме появился очень красивый кот, сопровождающий гуру повсюду. И получилось так, что во время каждой проповеди гуру кот разгуливал между учениками, отвлекая их внимание от речи учителя. Поэтому как-то раз учитель принял решение привязывать кота на 5 минут до начала каждой проповеди. Некоторое время спустя гуру умер. Самый старый из его учеников стал новым духовником в ашраме. За 5 минут до начала своей проповеди он приказал привязать кота. И его помощники 20 минут искали кота, чтобы привязать его. Некоторое время спустя кот умер. Новый гуру велел привести нового кота, чтобы было кого привязывать.